Глава 14. 5 часов пополудни, 4 июня 1955 года. Отделение полиции. Рим, Италия. Это похищение с целью получения выкупа. Вивьен почувствовала, как при этих словах Лассетер крепче сжал ее руку. Комиссар полиции, сидевший за своим столом, говорил с вялой, почти беспомощной энергией. «Довольно распространенный случай». Он продолжал говорить по-итальянски, в то время как запаниковавший Лассетер поспешно переводил Вивьен. В Италии набирали силу организованные группировки, которые нападали на богатых людей или их родственников, удерживая жертв в плену до тех пор, пока не были выплачены экстраординарные суммы. В случае с Маргаритой Пачелли — 500 миллионов лир. Полиция сопротивлялась тому, чтобы семьи уступали таким требованиям, но возраст Маргариты и ее зависимость от других людей мешали привычной реакции. Известность ее матери, именно то, что привело к выбору ребенка, также сыграла свою роль. Вивьен затошнила. Несмотря на то, что Маргарита была приемной, она по-прежнему производила впечатление брошенного ребенка. Она также обладала врожденной мягкостью и послушанием, которых Вивьен не замечала в тех немногих счастливых детях, которых она знала. Взрослые в отделении засуетились. Единственное, что они все могли сделать, должны были уметь — это обеспечить безопасность ребенка. «Расскажите мне еще раз», — сказал комиссар, теперь уже по-английски, поскольку сам взялся за это дело, учитывая его важность как для общественности, так и для прессы. «Вы трое были вместе, когда выходили из кинотеатра. Си? И обычно вы ходите к тележке со сладостями. Вы всегда так делаете?» Лассетер кивнул. «Да, сразу после кино мы идем съесть корнетто». «Рожок. Итальянский». «Это прямо за углом кинотеатра». «Но не сегодня». Лассетер покачал головой, затем почти незаметно повернулся к Вивьен, сидевшей рядом с ним. Комиссар взглянул на нее с новым интересом. «И это был ваш первый визит в Тополино с мистером Лассетером и ребенком, Си?» Вивьен кивнула, тоже храня молчание, пока комиссар полиции делал пометку в лежащем перед ним блокноте. «Кто знал, что вы будете сегодня в парке Боргезе вместе, втроем?» Вивьен заметила, как Лассетер стиснул зубы при мысли о том, как тщательно планировалось похищение его ребенка. «Мы ходим туда почти каждую субботу», — ответил он. «Мать не знает». Комиссар снова повернулся к Вивьен. «Вы говорили кому-нибудь, что присоединитесь к ним в кинотеатре?» «Нет, не думаю. Я не знаю». «Возможно, могла обмолвиться на работе в чине чита». Она беспомощно посмотрела на Лассетера. «Мне жаль. Я действительно не знаю». Комиссар бросил на Вивьен еще один вопросительный взгляд. От его внимательных глаз она еще сильнее почувствовала себя не в своей тарелке и в чем-то виноватой. Он не мог знать, что она уже винит себя. Что, если бы она не поговорила с Маргаритой о том, как научиться доверять? Стала бы девочка проситься постоять в очереди за сладостями? Вивьен приходилось постоянно напоминать себе, что Маргарита не младше других детей, оставшихся без присмотра в парке. Просто так получилось, что она была самой известной. «Неужели нет способа определить, кто за этим стоит?» — спросил Лассетер комиссара. Его голос взвился от разочарования. «Наверняка в письме, в том, как оно выглядит, есть какие-то подсказки?» Комиссар пожал плечами. «Еще один жест бесполезности перед лицом того, с кем они, возможно, имеют дело. Мисс Пачелли. «У нее есть деньги». Он заявил это так, словно хотел, чтобы это было правдой. «Неужели все так просто?» — спросил Ласситер. «Просто заплатить выкуп?» «Никогда не знаешь наверняка. Остается надеяться». Зазвонил телефон. Ласситер вскочил, когда комиссар, все еще сидя за своим столом, торопливо заговорил по-итальянски. Затем бросил трубку. «Они изменили свои требования. В два раза больше и к завтрашнему дню». «Они не остановятся», — прошипел Ласситер себе под нос. Приближалась ночь. Мысль о том, что Маргарита ляжет спать пленницей, окруженной незнакомыми людьми, была невыносима. Вивьен отказывалась рассматривать еще более ужасающую возможность, которая постоянно висела в воздухе, невысказанная вслух. Джон Ласситер принялся расхаживать по кабинету, то посматривая на часы, то выглядывая в открытую дверь кабинета. Все с нетерпением ожидали возвращения Аниты со съемок в Палермо. В конце концов Ласситер вернулся к Вивьен и, опустившись на колени перед ее креслом, взял обе ее руки в свои. Она сразу поняла, чего он хочет. Она и так чувствовала себя никчемной. Она была просто новой девушкой, пытавшейся оказать ему хоть какую-то поддержку. «Клаудия может побыть со мной», — предложила она, стараясь, чтобы ее голос звучал спокойно. «Ты позвонишь, как только что-нибудь узнаешь?» Закрыв за собой дверь в кабинет комиссара, Вивьен осталась одна в темном коридоре. Она слышала, как женщина кричит что-то по-итальянски, и звук шагов, поднимающихся по мраморной лестнице. Крики были почти нечеловеческими, дикими от боли, но в то же время пугающе узнаваемыми, и Вивьен немедленно прижалась спиной к стене коридора. Она была последним человеком, которого сейчас нужно было видеть Аните Пачелли. Однако Анита сразу же увидела Вивьен и бросилась к ней. Она налетела на Вивьен, размахивая руками и крича. Вивьен не смогла защититься. Она просто стояла и позволяла Аните бить себя снова и снова. Кто-то бросился к ним, чтобы попытаться разнять. Все, кроме Вивьен, кричали друг на друга по-итальянски. Она отчаянно хотела исчезнуть, но все, что она могла сделать, это подчиниться ярости, убитой горем Аниты. Вивьен вспомнила своего собственного ребенка и совсем другие обстоятельства, при которых они тоже были разлучены. Пропасть между ее материнским поведением и поведением Аниты была настолько велика, что в этот момент Вивьен считала, что заслужила все до последнего удара. Дверь кабинета комиссара распахнулась, и Ласситер побежал к ним по коридору. Сильным и заботливым прикосновением ему удалось оттащить Аниту в сторону, а затем заключить ее в крепкие объятия. Он начал гладить ее по волосам и что-то настойчиво шептать ей на ухо. Анита, наконец, затихла, а затем рухнула в его объятия, рыдая так неистово, как Вивьен никогда не видела, чтобы кто-нибудь плакал. Ребенок не мог быть мертв. В этом не было никакого смысла. Вивьен почувствовала руку комиссара на своем правом плече и повернулась к нему лицом. «Это хорошо». «Прошу прощения?» «Ласситер очень умный. Такой же умный, как и они». Пожилой мужчина постучал пальцем по правому виску, затем вздохнул. «Это не закончится. Ребенка нужно спасти. Так что будет обмен». Вивьен с трудом переваривала его слова, даже на английском, пока до нее наконец не дошло, как сильно Джон Ласситер любил приемного ребенка своей бывшей жены. Клаудия прождала вместе с Вивьен всю ночь. Полиции было приказано высадить Ласситера в горном районе на юге Калабрии, который был непроходим для транспортных средств. На протяжении веков заложников прятали в пещерах, лесах и даже туннелях, и Лассетер должен был совершить очень долгий, одинокий переход к назначенному месту в компании офицера, который затем должен был сопроводить маленькую девочку обратно. Ровно в полночь колокола собора Святого Петра пробили 12 раз, сопровождая роковую процессию. 12 апостолов. Вивьен свернулась калачиком на антикварном диване, который достался ей вместе со съемной квартирой. Клаудия стояла в дверях открытого балкона, вглядываясь в ночь. «Пожалуйста, перестань винить себя. О чем я только думала, когда говорила что-нибудь Маргарите?» Клаудия повернулась к ней. «Все дети там гуляли без присмотра. Лассетер мог бы сказать «нет». Она его дочь, а не твоя». «Анита Пачелли обвиняет меня. Видит Бог, я бы тоже набросилась на всех. Ты же знаешь мой характер». «Я знаю твой характер, Виви, но я никогда не замечала, чтобы ты была несправедливой». И вдруг Клаудия упала на колени. На фоне дверного проема она выглядела такой же величественной и спокойной, как статуи, которыми был усеян город. Вивьен потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что дочь баптистского проповедника из далекой Алабамы молится. Вивьен наблюдала, как Клаудия тихо и ритмично произносит слова, придавая им приглушенный ритм далекой музыки. Закончив, она встала и разгладила складки на шелковых брюках. Вивьен хотелось бы, чтобы религия настолько овладела ею, чтобы обращаться к ней в такие моменты, как этот. По крайней мере, она понимала привлекательность возможности что-то сделать, когда казалось, что вообще ничего нельзя сделать. Она сказала об этом Клаудии, и та налила им обеим еще кофе. «Если бы это было пустяком, я бы не стала этого делать». Она протянула Вивьен маленькую чашечку с горячим кофе и села перед ней, скрестив ноги. Ни одна из них не хотела засыпать, пока не получит известие о том, что Маргарита в безопасности, а Лассетер ушел. «Я думаю, что-то всегда остается с нами». «Или находит нас, когда мы больше всего нуждаемся». «Хотела бы я, чтобы это было правдой». Клаудия склонила голову на бок. «Ты же не имеешь в виду Иисуса?» Вивьен кивнула, но не пошевелилась, продолжая неподвижно лежать на диване. «Я отдала своего ребенка. Ребенка Дэвида. Я отказалась от двух». Вивьен в изумлении выпрямилась. «Мне так жаль». «Тогда нам всем очень жаль». Вивьен впервые увидела, чтобы Клаудия выражала что-то похожее на сожаление. «Ты знаешь, где они?» Клаудия поставила чашку с кофе на шерстяной плед рядом с собой. «Первый из них умер. Мне было 12. Второго забрала семейная пара откуда-то из Иллинойса. Врач и его жена. Это все, что я знаю». Это все, что известно остальным. Я никому не рассказывала об этом, кроме бабушки. Даже маме. Особенно маме. Вивьен потерла глаза от усталости. Она никогда меня не понимала. «А как ей понять?» — многозначительно спросила ее Клаудия. «Наши секреты — это и есть мы настоящие». Вивьен уставилась на Клаудию. Иногда она могла быть такой отзывчивой, а иногда ее прямота граничила с жестокостью. Вивьен подтянула колени к груди. «Я была очень зла». «Без сомнения», — Вивьен покачала головой. «Нет, я имею в виду, что совершила ошибку». Клаудия потянулась, чтобы погладить Вивьен по руке. «Ты не можешь этого знать». «Но я бы оставила ребенка, если бы знала, что Дэвид все еще жив. Что, если именно это было необходимо, чтобы спасти его?» Что, если именно это перевернуло всю нашу жизнь? Вивьен, это то, что делает война. Габриэлла из Лайфа. Где отец ее ребенка? Клаудия пожала плечами. Мы никогда об этом не говорили. Она растит мальчика одна? Клаудия заколебалась. Может быть, здесь все проще? В стране католиков? При отсутствии разводов незаконнорожденность встречается гораздо чаще. Мой сын не был незаконнорожденным, поправила Клаудию Вивьен. Мы с Дэвидом были обручены. Мы бы поженились, если бы не война. К сожалению, это тонкая грань. Слишком тонкая для некоторых. Виви, я знаю, что такое жертва. Потеря Дэвида, чужая жизнь. Я понимаю. Вопрос в том, что ты делаешь, чтобы исправить ситуацию, возместить ущерб. Ты единственная, кто может это сделать. Возмещение ущерба. Вивьен никогда не думала о том, чтобы попытаться что-то исправить. Она только обвиняла других в такой жизни, но никак не себя. Это подпитывало ее гнев, а гнев подпитывал ее писательский зуд, еще одну ее привычку, от которой она не хотела отказываться. На бумаге, если не в жизни, она могла контролировать происходящее. Она могла отомстить. Она могла написать закрытый, если не счастливый финал. На маленьком письменном столе зазвонил телефон. Вивьен бросилась к нему и почувствовала, как внутри у нее все сжимается от голода и всепоглощающего ужаса, пока она говорила в трубку и ждала новостей. Услышав слова комиссара на другом конце провода, она всхлипнула. Клаудия подошла и встала рядом с ней, готовая схватить ее. «Нет», — воскликнула Вивьен. «Все в порядке. С ними обоими все в порядке. Что?» Вивьен кивнула и еще несколько секунд слушала, прежде чем осторожно положить трубку, затем озадаченно покачала головой. «Они возвращаются вместе. Выкуп выплачен». «Но как, ради всего святого?» Вивьен присела на край кровати, у нее начала болеть голова. «Не может быть, чтобы у Аниты или Ласситера было столько денег», — растерянно произнесла Клаудия. «У правительства?» Вивьен снова покачала головой. «Нет, они не вмешаются так быстро, даже если речь о ребенке. Но в Италии есть только один институт, обладающий большей властью, чем правительство». У Вивьен пульсировали виски.